Глава 14. Майрон испуганно уселся в постели, вырванный из объятий сна телефонным звонком. Ему снилась Джессика. Он пытался припомнить подробности, но они ускользали, рассыпаясь мелкими осколками и оставляя лишь полные горечи обрывочные видения. Будильник на тумбочке показывал 7 часов. Кому-то понадобилось звонить ему в 7 утра, и Майрон догадывался, кто это. «Алло?» «Доброе утро, Майрон. Надеюсь, я вас не разбудил». Майрон улыбнулся и сказал: «Представьтесь, пожалуйста. Рой О'Коннор». «Тот самый Рой О'Коннор?» «Ну, полагаю, да, Рой О'Коннор, спортивный агент». «Суперагент», — подчеркнул Майрон. «Чему я обязан такой честью, Рой?» «Нельзя ли встретиться с вами нынче утром?» Голос в трубке заметно дрогнул. «Ну, конечно, Рой. У меня в кабинете, хорошо?» «Нет. У вас в кабинете?» «Нет». Майрон сел в кровати. «Что ж, сыграем в холодно и горячо. Я стану называть разные места, а вы — бар Урелли на 14-й улице. Вы знаете, где это?» «Да». «Я буду сидеть в кабинке в дальнем правом углу в 1:00 дня. Пообедаем вместе, если, конечно, это вас устраивает». «Отлично, Рой. Мне надеть парадный костюм?» «Нет, не надо». Майрон повесил трубку и снова улыбнулся. «Вы сладко похрапываете в собственной спальне, которую считаете неприкосновенной крепостью. И тут появляется Уин. Этот прием никогда не давал сбоев». Майрон вскочил с постели, прислушиваясь к домашним звукам. Мать возилась в кухне над его головой. Отец торчал в гостиной и смотрел телевизор. Раннее утро в доме Болиторов. Скрипнула подвальная дверь. «Ты уже встал, Майрон?» — крикнула мать. «Майрон! Какое отвратительное, гадкое имя! Майрон ненавидел его от всей души. Он появился на свет с нужным количеством пальцев и конечностей, без заячьей губы или волчьей пасти, и нате вам, как бы в отместку за физическое совершенство, родители нарекли его Майроном». «Да, проснулся», — ответил он. «Отец принес горячие пончики, лежат на столе». «Спасибо, мам». Майрон поднялся по лестнице, одной рукой потирая подбородок, явно нуждавшийся в бритье, другой протирая глаза. Отец в спортивном костюме «Адидас», распластавшись на кушетке в гостиной, поглощал сочившиеся маслом золотистые пончики. Сегодня он, как и всегда по утрам, крутил кассету с аэробикой, наблюдая за спортсменами и тем самым поддерживая себя в хорошей физической форме. «Доброе утро, Майрон. Я принес пончики, лежат на столе. Спасибо». Порой Майрону казалось, что родители не слышат друг друга. Он прошел в кухню. Матери было около 60, но выглядела она куда моложе, примерно на 45, а двигалась и вовсе как девчонка, скажем, лет 16. «Вчера ты заявился поздно ночью», — сказала она. Майрон фыркнул. «Когда ты вернулся домой?» «Очень поздно, чуть ли не в 10 часов. С кем ты был?» — спросила мать, стараясь не выдать интереса ни голосом, ни взглядом. — Ни с кем. — Ты шлялся всю ночь один? Майрон посмотрел налево, потом направо. — Хотел бы я знать, когда, наконец, включатся прожектора и застрекочет кинокамера, — сказал он. — Ладно, Майрон, если ты не хочешь говорить... — Да, не хочу. — Хорошо, это была девушка? — Мама. — Ну что ж, оставим эту тему. Майрон придвинул к себе телефон и набрал номер Уина. После 11-го гудка трубка прокашляла далеким, слабым голосом. «Алло, Уин?» «Ага». «У тебя все в порядке?» «Алло, Уин?» «Ага». «Почему ты так долго не брал трубку?» «Алло, Уин?» «Кто это?» «Майрон». «Майрон Болитор?» «Сколько у тебя знакомых по имени Майрон?» «Майрон Болитор?» «Нет, Майрон Рокфеллер». «Тут что-то не так», — заявил Уин. «Что?» «Полное безобразие». «О чем ты? Какая-то сволочь названивает мне с позаранку, прикидываясь моим лучшим другом». «Извини, я забыл о времени». Уина при всем желании нельзя было назвать ранней пташкой. За годы их учебы в университете Дьюка Уин ни разу не вылез из постели до полудня, даже если у них были утренние занятия. В сущности, он был самым ревностным поклонником Морфея, которого Майрон когда-либо видел и мог себе представить. Родители Майрона поднимались, как только западного полушария касались первые лучи солнца, И вплоть до того мгновения, когда Майрон перебрался в подвал, в доме Болитеров еженочно происходила одна и та же сцена. Примерно в 3 часа утра Майрон вставал и отправлялся в туалет. Проходя на цыпочках мимо родительской двери, он слышал, как отец медленно ворочается в кровати, словно ему защемила промежность. «Кто там?» — раздавался его голос. «Это я, папа». «Это ты, Майрон?» «Да, папа». «У тебя все в порядке?» «Все хорошо, папа». «Зачем ты встал? Заболел, что ли?» «Я иду в туалет, папа. Я хожу на горшок самостоятельно с тех пор, как мне исполнилось 14». На первом курсе колледжа Майрон и Уин обитали в самой маленькой комнате общежития и спали на двухэтажной койке, которая, на взгляд Уина, малость поскрипывала, а, по мнению Майрона, орала, словно гусь, за которым гонится хозяин с тесаком в руке. Как-то утром, когда койка молчала, а Майрон с Уином мирно посапывали, в их окно влетел бейсбольный мяч. Оглушительный звон стекла поднял на ноги весь корпус, и в комнату Майрона и Уина ворвались соседи, желающие узнать, удалось ли ему уцелеть после падения огромного метеорита, пробившего крышу. Майрон ринулся к окну, выкрикивая проклятие. Остальные бросились следом, стремясь поучаствовать в разборке. Поднявшегося шума было вполне достаточно, чтобы разбудить официантку кафе, вздремнувшую во время обеденного перерыва. Уин, как ни в чем не бывало, продолжал спать под слоем осколков, которые покрывали его одеяло. На следующую ночь Майрон, вспомнив утренние события, крикнул со своей нижней койки: «Уин!» «Что?» «Как ты ухитряешься так крепко спать?» Уин не ответил, он уже погрузился в сон. «Чего тебе надо?» — спросил Уин в трубку. «Чем закончился твой ночной визит?» «А разве мистер О'Коннор еще не позвонил?» «Позвонил», — отозвался Майрон, но расспрашивать дальше не стал, подробности его не интересовали. «Как я понимаю, ты ни почем не стал бы будить меня только для того, чтобы узнать о моих успехах», — сказал Уин. Оказывается, в старшем классе школы Кэти Калвер получила лишь 1 пятерку. «Угадай, кто ее поставил?» «Кто же?» «Гэри Грейди». «Хм, школьный учитель и специалист по телефонному сексу. Интересное у него хобби. Я подумал, что сегодня утром мы могли бы навестить мистера Грейди». «В школе? А где еще? Сделаем вид, будто мы заботливые родители. Одного и того же ребенка. Мы скажем, что хотим ознакомиться с программой обучения». Уин рассмеялся. «По-моему, это будет забавно».